Глава 24. Я вытаращилась на нее, как на привидение. Видимо, что-то в моем взгляде не понравилось Элеоноре Рудольфовне, потому что она слишком уж торопливо добавила: «И я готова простить тебя даже за твое недостойное поведение по отношению к Валерию». Последняя фраза меня вконец ушатала. Могучим усилием воли я взяла себя в руки, открыла дверь и рявкнула: «Вон!» «Что?» — опешила бывшая свекровь. «Да что ты себе позволяешь? Повторить!» — нахмурилась я, закипая и чувствуя, что вот-вот ситуация выйдет из-под контроля. «Я могу повторить! Пошла отсюда вон! Быстро!» Лицо Элеоноры Рудольфовны покрылось пятнами. «Еще раз возле своего дома или возле Светки увижу, я за себя не ручаюсь. Это же касается Валерия, Ольги и остальной группы поддержки. Ясно?» «Да ты ноги переломаю!» — закричала я, бешено вращая глазами. Элеонора Рудольфовна прошипела что-то явно нелицеприятное и, гордо вздернув подбородок, удалилась. «Теперь вы видите, Римма Марковна, что мы просто обязаны уехать в Москву!» Выдохнув, сказала я старушке, захлопывая дверь ногой. «Они же нам жить нормально не дадут». «Но ты ведь прогнала ее, Лида? Она уже не вернется после такого скандала?» Завела старую песню Римма Марковна. «Такое у нас с ней уже не первый раз», — вздохнула я. «Пройдет время, и она вернется. Сейчас Ольга еще с недельку-другую повыносит грязную посуду за нарядной публикой в театре и все бросит. А жить где-то надо, и деньги нужны. А жить привыкла хорошо и кушать вкусно. Так что Светку она без боя не отдаст. Я, конечно же, суд выиграю, но она будет постоянно начинать все заново. Потом Валерочка проест деньги маменьки и тоже быстренько нарисуется и начнет качать права. А еще не забывайте про моих кровных родичей из Красного Маяка. Но ты же с ними разорвала отношения», — растерянно сказала Римма Марковна. «На данный момент это так», — кивнула я. «А вот когда весной садить картошку надо будет или полоть гектары сахарной свеклы, мамашка обо мне сразу вспомнит. Вот увидите. И Лариска эту квартиру просто так мне не оставит. Я ее жадную натуру знаю. Жаба задавит. А Витек сейчас покрутится еще немного в Одессе, оголодает, потом вернется обратно. Но к Лариске на село возвращаться не захочет, вот и начнет ходить сюда и ныть, чтобы я его на работу устроила и с жильем помогла. Предположим, устрою, помогу. Он немного покрутится на работе, потом уволится, или его уволят, и опять начнет ходить сюда ныть, еще и забухает. Я такой тип людей хорошо знаю. Нет, надо отсюда уезжать. И уезжать подальше, и срочно. «Ты думаешь, где-то трава зеленее?» — скептически ухмыльнулась Римма Марковна и покачала головой. «Везде все одно и то же, Лида, поверь. В Москве еще больше родичей обнаружится, и всем чего-то срочно надо будет. Вот когда обнаружится, тогда и будем воевать. А пока я только здесь их наблюдаю постоянно». Этот разговор у нас произошел накануне. А на следующий день я как раз только вернулась от Опиуса, где мы еще раз поговорили про наши дела, и сидела у себя в кабинете, пересматривая старые записи, чтобы убедиться, что все выполнено, и нигде никаких висяков и косяков у меня нету. И тут раздался звонок телефона. «Лида! Лида!» — не своим голосом закричала в трубку Римма Марковна. «Светочка пропала!» Трубка выпала у меня из рук, в ушах тяжело застучала. Не помню, как я домчалась до школы, но когда я там оказалась, там уже были все. Милиционер в форме, сурово нахмурив брови, что-то под протокол расспрашивал у Татьяны Федоровны, классной руководительницы. Рядом тихо утирала слезы Римма Марковна, которую поддерживала под руки кипящая от возмущения Нора Георгиевна. «Как? Что случилось?» — воскликнула я, увидев их. Светочка после уроков пошла с одноклассницами в парк. Это по соседству, со школой. Они развешивали кормушки для птиц, — тихо сказал Будяк и взял меня под руку. К ним подошла женщина и что-то сказала Свете. Та крикнула мальчикам, что скоро вернется, и ушла с ней. Что за женщина? Неизвестно. А приметы? Знаем только, что толстая. Ольга, нужно проверять, — сказал Будяк. Сейчас мои ребята занимаются этим. Я не буду стоять и ждать, пока мой ребенок неизвестно где и непонятно, что с ним происходит, — закричала я. Я еду к Ольге. Лида, погоди, — попытался остановить меня Будяк, но я не слушала. Лида, не делай глупостей, — вслед мне закричала Нора Георгиевна, но я уже не слушала. Машина завелась и, завизжав, рванула вперед. Всю дорогу в голове билась лишь одна только мысль — успеть бы. Хоть бы она не увезла Светку никуда, иначе я даже не знаю, что со мной будет. В театре в это время было тихо и пусто. Я торопливо шла по коридору, и эхо от моих шагов билось о мраморные стены. Ольга нашлась на кухне, где мыла посуду. «Говори, где ты дела Свету?» — закричала я и схватила ее за горло. Ольга завизжала, тарелки со звоном посыпались на пол. Вполне возможно, я бы тут же и придушила ее, но Будяк, который, как потом оказалось, отправился за мной, успел оттащить. «Лида, успокойся!» — строго велел он, встряхнув меня. «Возьми себя в руки!» «Она увезла мою дочь!» — не унималась я. Меня трясло. «Это не она, Лида!» — тихо, но твердо сказал Будяк. Ребята уже проверили, у нее алиби. Бледная, перепуганная Ольга стояла, прислонившись к стене. Губы ее дрожали. «А кто? Кто?» По моим щекам потекли слезы. «Что мне делать?» «Не паниковать», — в который раз повторил Будяк. «Ребята ее ищут. Поехали лучше домой, Лида. Нам нужно быть на месте. Вдруг какие новости, а мы тут и не знаем». Я подавленно кивнула и позволила себя увести. Ольга, кстати, так и не спросила, что со Светкой. То ли испугалась меня, то ли уже знала, то ли ей было безразлично. Будяк оказался прав. Дома новости уже были. Да еще какие! В общем, не успели мы войти в пропахшую валерьянкой и отчаянием квартиру, как Римма Марковна радостно закричала из кухни. «Лида, Света нашлась!» «Как?» — схватилась за сердце я. «Где она?» «И ее сюда везут!» — выглянула Нора Георгиевна, которая не бросила свою подругу в беде и сидела с нею все это время на кухне. Ивану Тимофеевичу уже позвонили и все сказали. Я радостно выдохнула и не в силах дожидаться дома бросилась во двор. Будяк, соответственно, устремился за мной. Секунды, минуты текли, словно века. Я аж подпрыгивала от нетерпения. «Ну где же она?» «Да успокойся ты», — не выдержал Будяк. «Тебе же сказано, ее уже везут. Никуда теперь твоя Светка не денется». Я вздохнула. Мужчинам не понять. Но все рано или поздно заканчивается. И уже буквально через 15 минут Светка очутилась в моих объятиях, зацелованная и обласканная. Затем перешла в руки Риммы Марковны, Норы Георгиевны и так пару раз по кругу. В общем, оказалось, что Вера Лида, мошенница, которая одно время обманывала меня, выследила Светку в парке у школы и сказала ей, что отведет ее к Римме Марковне, чтобы всем вместе ехать в Малинки. Вера хотела получить от меня деньги и квартиру. Светка даже не усомнилась, что эта мамина знакомая может ей навредить, ведь информация о Малинках и обо всем остальном была ей прекрасно знакома, поэтому она спокойно отправилась с похитительницей. Однако баба Галя, ушлая и вредная старушонка, которая продавала в киоске рядом со школой мороженое, увидела все это и усомнилась. Она прекрасно знала, что Светку забирает или Римма Марковна, или я, и больше никто. В нашем микрорайоне все друг друга знают. И она поделилась своими мыслями с Зинаидой Ксенофонтовной, которая как раз пришла в школу за внучкой и решила порадовать ту пломбиром. А Зинаида Ксенофонтовна уже подняла шум, сразу же позвонила Ивану Тимофеевичу, у которого в нашем подъезде был телефон. Затем вызвали опять милицию и очень быстро Светку нашли. Вера Лида не успела отвезти ее далеко, была поймана и доставлена в участок, а Светку, соответственно, вернули к нам домой, целую и невредимую. Это происшествие оказалось той последней каплей, которая и переломила весь ход истории. Моей истории в этом мире и времени. Когда в доме суета, вызванная счастливым освобождением Светки, чуть поутихла, мы с Будюком вышли во двор. Уже вечерело, тянуло сыростью, я поежилась. «Веру посадят?» — с надеждой спросила я. «Думаю, после экспертизы, скорее всего, отправят обратно в дурдом», — задумчиво ответил Будяк, хмурясь. «Но воровать детей — это же бесчеловечно. Как подумаю, что она могла сделать ей, так сердце кровью обливается». «Лида, я понимаю, что сейчас не время, да и ты вся на нервах», — перевел тему Будяк. «Но пора дать ответ. Ты поедешь со мной в Малинки? Там бы я мог вас защитить. Такого бы там точно никогда не произошло». «Петр Иванович», — со вздохом ответила я, — «мне кажется, ответ очевиден». «Я знал, что ты это скажешь», — опустил глаза Будяк. «Мне жаль. Извини», — вздохнула я. «Ты хороший человек, и многие женщины были бы счастливы провести с тобой жизнь. Но не ты, не я», — покачала головой я. «Лида, но мы же созданы друг для друга». «Знаю, но я не хочу портить твою жизнь». «А чего же ты тогда хочешь, Лида?» «Не знаю, Петр Иванович, я не знаю». Это был последний наш разговор. Больше я Будяка не видела. После этого мы Светку водили в школу. Из школы вдвоем с Риммой Марковной. Но так постоянно продолжаться не могло. Поэтому я максимально активизировала сборы в Москву. Стараясь не светиться перед коллегами, знакомыми и соседями, мы потихоньку с помощью Лидочкиного настоящего отца и Леонида устроили обмен квартир. Если уж совсем честно, то я и Опиуса дважды подключала. Обменяли, конечно же, с доплатой. Доплаты у меня было не так, чтобы и много, поэтому получилось обменять квартиру, что на Ворошилова, и Валеевское наследство Светки на небольшую однокомнатную в Отрадном. Комнату Риммы Марковны решили пока оставить, а то мало ли. Нора Георгиевна согласилась пока присматривать за ней и держать оборону перед Грубякинами и Валерой Горшковым. Квартира в Отрадном была не такая, чтобы и очень, но зато там была относительно большая кухня, где мы поставили диван, и я на нем спала. А Римма Марковна и Светка в комнате. Леонид выхлопотал Светке место в спецшколе с углубленным изучением иностранных языков. Пока все было довольно неплохо. Вот только у Леонида сроки уже сильно поджимали. На кону была его карьера, которая зависела от выбора – Тирана или Афины. И нужно было что-то решать. И решать нужно было именно мне.